Глава 14. Психология межгрупповых отношений. История проблемы. Логическим продолжением рассмотрения групп является область психологии межгрупповых отношений, относительно долгое время остававшейся недостаточно исследованной. Одной из причин является, по-видимому, маргинальность проблемы межгрупповых отношений, ее весьма сильная и очевидная включенность в систему социологического знания и других гуманитарных наук, приведшая к тому, что и, собственно, психологические проблемы области рассматривались в значительной мере вне контекста психологии. Вместе с тем, когда интерес к этим проблемам все же возникал, и в сфере социальной психологии, они не отождествлялись здесь с особой предметной областью, но были как бы растворены в других разделах данной науки. Примером могут служить исследования межгрупповой агрессии в концепции Лебона, негативных установок на другую группу в работе Адорно и другие, враждебности и страха в психоаналитических теориях и так далее. Второстепенное положение проблематики межгрупповых отношений породило отсутствие разработки вопроса о том, что же специфичного в подходе к данной проблеме привносит именно социальная психология. В значительной степени этому способствовал и гипертрофированный интерес к изучению малых групп, который был характерен для развития социальной психологии в 1920-1930-е годы. Вся исследовательская стратегия строилась таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на динамических процессах, происходящих внутри них. Конкретным выражением утраты социального контекста социальной психологии явилась, в частности, недооценка проблематики межгрупповых отношений. Ситуация резко изменилась с тех пор, как в мировой социальной психологии начала складываться критическая ориентация по отношению к американской традиции. Заметную роль в разработке психологии межгрупповых отношений сыграли европейские авторы. Необходимость выделения области межгрупповых отношений, конечно, диктуется прежде всего усложнением самой общественной жизни, где межгрупповые отношения оказываются непосредственной ареной сложных этнических, классовых и других конфликтов. Но наряду с этим и внутренняя логика развития социально-психологического знания требует всестороннего анализа этой сложнейшей сферы. Хотя группа является ближайшей средой формирования личности, но нужен еще и выход за пределы этой среды, чтобы преодолеть дефицит причинного объяснения внутригрупповых процессов, отыскать их подлинные детерминанты. Переломным моментом можно считать начало 1950-х годов, хотя окончательное оформление психологии межгрупповых отношений как самостоятельной области социальной психологии произошло позднее, когда она была сформулирована в работах Тэшфилла. Большое внимание этой проблеме уделено также в работах Дуаза в концепции социальных представлений Московиси и других.